Часть четвертая. Растения преобразуют сушу. 500-250 миллионов лет назад. Глава 24. Древний и новый песчаник. В этой главе речь пойдет в основном о второй половине палеозойской эры, Девонском, 419,2-358,9 миллиона лет, каменно-угольном, 358,9-298,9 миллиона лет, и Пермском, 298,9-252,2 миллиона лет, периодах. Девонская и Пермская системы получили традиционные имена в честь английского графства Девоншир и народа Пермь, населявшего северо-восточные территории европейской части России. Однако и то, и другое название, а также идея выделения Девоншира и Северного Приуралья в качестве типовых регионов принадлежат одному и тому же геологу, шотландцу Родерику Мурчисону. В 1839 году он вместе с Адамом Седжвиком установил Девонскую систему, сложенную в Англии древним красным песчаником, прибрежно-морскими, речными и лагунными терригенными отложениями. И если древний красный песчаник, как и большая часть палеозойских слоев Великобритании, содержал разнообразные ископаемые остатки, которые позволяли определить относительный возраст отложений, то венчал здесь палеозойскую толщу новый красный песчаник. Новый песчаник представлял собой очень мелководные, в основном континентальные отложения, в которых практически ничего не было. Дело в том, что к концу Пермского периода всю сушу можно было обойти пешком, не замочив ноги. Начать путь, скажем, в Восточной Сибири и, проследовав по Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Антарктиде и Индии, добраться до Австралии. К тому времени все эти материки сошлись в единый суперконтинент Пангею. Он занимал условно западное полушарие, а в противоположном не было ничего, кроме океана Панталассы. Из-за сокращения количества океанов и, соответственно, уменьшения объемов срединоокеанических хребтов, а также гигантского материкового оледенения вблизи Южного полюса, уровень океана сильно упал. И шельфовые морские отложения того времени накапливались преимущественно в Средней Азии, Китае и США. В середине XIX века об этом еще не знали. В поисках ископаемых остатков этой части временной шкалы сэр Мурчисон и совершил в 1840-1841 годах далекое путешествие на самый край Европы, в Приуралье. Сопровождал его российский минералог Николай Иванович Кокшаров. Как и предвидел шотландец, в этой части континента слои, отвечавшие новому красному песчанику, оказались наполнены остатками разнообразных растений и животных. Уже в 1841 году в письме Московскому обществу испытателей природы сэр Мурчисон сообщил, что считает своим долгом назвать последний период палеозойской эры Пермским по имени древнего народа, упоминавшегося в русских летописях XII века. Интересно, что слово «Пермь», вероятно, происходит от вепского «перама» — «дальняя земля». А осваивался Пермский край в первую очередь ради добычи соли и меди, образовавшихся как раз в Пермском периоде. Ныне стратиграфическая шкала Пермской системы, еще 20 лет назад полностью укомплектованная российскими ярусами от Осельского до Татарского, в средней части, Гваделупский отдел, стала американской, а в верхней, Лапинский отдел, китайской. У России остается только нижний, Приуральский отдел, с Осельским, Сакмарским, Артинским и Кунгурским ярусами, названия которых произведены от рек Осели и Сакмары, поселка Арти и города Кунгура. Каменноугольная система имеет несколько другую историю. Уже в самом начале XIX века геологи Великобритании использовали понятие «coal measures» — угольные толщи — для мощных пластов каменного угля, обеспечивших топливом фабрики Первой индустриальной революции и процветания Британской империи. Поскольку обширные каменноугольные бассейны того же времени существовали в Испании, центрально-астурийской, Франции и Бельгии, северо-французской, Германии, Рурская область, Польше, Люблинский и Верхнесилезский, Украине и России, Донбасс, в других европейских странах. Это название сочли удобным использовать и для международной геохронологической шкалы. Правда, в Северной Америке отложения того же возраста и также содержавшие значительные угольные запасы получили другие, местные названия — Миссисипская и Пенсильванская системы. К концу прошлого века геологи разных стран договорились, что основным международным подразделением — останется каменно-угольная система с двумя отделами — Миссисипским, Нижним, и Пенсильванским, Верхним. Типовые разрезы многих более дробных подразделений каменно-угольной системы располагаются в Центральной России. Серпуховский, Башкирский, Московский, Касимовский и Гжельский ярусы увековечили на геологических картах Серпухов, Башкирию, Москву, Касимов и Гжель. Именно в Восточной Европе находится достаточно полная, непрерывная последовательность морских отложений, накопившихся за этот интервал земной истории. А начинался и заканчивался интервал, о котором пойдет речь в этой главе, двумя крупными катастрофами — позднеордовикским и пермско-триасовым массовыми вымираниями, двумя из шести подобных событий за всю историю Земли.